будто иной голос проснулся, дремавший до поры. Что нет возможности изыскать? Цветы или мундир? Цветы и мундир. Могли бы приказать своим солдатам, чтобы посадили цветы на клумбах. У меня нет солдат, только офицеры. Приказали бы офицерам. Но тут не растут цветы, умоляюще пролепетал бледный полковник. Очень холодно, тундра. Она чуть умерила свой пыл, поприжала незнакомый голос. Хозяин военного городка выглядел совсем несчастным, хуже отвергнутого и обиженного мальчишки. «Хорошо. А что же с вашим мундиром, полковник?» Его спас Алексей Владимирович. «Наталья!» — весело воскликнул он. — Я немедленно закрываю эту тему. Прекрати сейчас же. Предлагаю выпить за гостеприимного и благородного хозяина. За вас, полковник. С того гора свалилась. Полковник неуклюже поднял бокал, но чокнулся только с молодыми. С Натальей не посмел, хотя было заметно первоначальное желание. И тогда она сама достала бокалом его бокал. — Прощаю вас, полковник! Он пригубил, справился с волнением и чуть-чуть осмелел. — Цветы будут посажены. Соорудим стеклянный колпак, маленькую оранжерею. В следующий раз встретим с цветами. — Надеюсь, — с незнакомой холодностью проронила Наталья, внутренне рассмеявшись, поскольку верила, что следующего раза не будет. Ведь это всего лишь свадебное путешествие. Потом ей наскучило играть с полковником, и к концу вечеринки, полагая, что он давний друг дяди, а иначе с чего бы он стал принимать у себя путешественников и хлопотать о регистрации брака, спросила как бы невзначай. «Вы давно знаете моего дядю?» Он снова смутился и слегка обескуражил ответом. — К сожалению, нет. Я с ним не знаком. Был не знаком. Но сейчас очень рад этой встрече. Он прекрасный человек. — Как? Вы не знали его раньше? — Никак нет. 20 лет на точках. На сей раз смутилась она, не зная, чем объяснить гостеприимство полковника. Его заботливость и явное, ненаигранное желание услужить. Следовало бы еще кое-что расспросить, но дядя сделал какой-то знак, и хозяин военного городка стал прощаться и извиняться. Дескать, служба, вынужден немедленно покинуть свадебный ужин. Он снова расцеловал молодых, поздравил еще раз и уже попятился к двери, но не выдержал и бросил последний взгляд на Наталью. И в тот же миг решился, встал перед ней на колено и бережно поцеловал край платья. Она растерялась, покраснела и попыталась отдернуться. Так все было неожиданно и непривычно. Однако внутренняя гордая и властная сила заставила подать руку. Полковник взял ее в ладони, как трепещущую птицу, и чуть коснулся губами. — Вам пора, — нетерпеливо заметил Алексей Владимирович. Полковник вскочил, попрощался кивком головы и стремительно вышел. А Наталья в тот миг отчетливо поняла, что все эти старомодные, смущающие жесты и действия полковника продиктованы не желанием покорить ее, показать свою нежную влюбленность и преклонение. Тут чувствовалось нечто иное, пока необъяснимое и незримое, как бегущий по проводам электрический ток. Этот полковник будто разбудил в ней какое-то древнее и дремлющее воспоминание —